Глава 8. Валери Делакруа. Этим утром я проснулась не одна. Нет, рядом не сопел внезапно оставшийся со мной муж сестры. Котенок теплым клубочком свернулся у моего живота и мило урчал. И почему-то одиночество, что давило на сердце, с момента попадания в этот мир чуть отпустило. На губах появилась улыбка. «Доброе утро!» Я погладила малыша кончиком пальца по пушистой макушке. Он тут же приподнял голову и мило мяукнул. Наверное, только и ждал, когда хозяйка проснется и прикажет его накормить. Но он прав. Нужно вставать. Впереди куча дел. Тем более мне в руки попала единственная книга, которая может хоть что-то подсказать. Приподнявшись на кровати, я хмыкнула про себя. Одежда, само собой, снова осталась в покоях Доминика. Он перенес меня в мою спальню голой, только сам почему-то не снимал рубашку. А еще ласкал меня губами практически везде, но не допускал поцелуев в губы. Этот мужчина поставил цель выставить границы и упорно их держался, чего я не могла сказать о себе. Для меня было странным проводить жаркие ночи с мужем сестры, а днем вновь становиться с ним практически незнакомцами. На прикроватной тумбе лежала деревянная шкатулка. Я потянулась было к ней, но быстро опомнилась. Сначала проверила кольцом-артефактом. Но магическая безделушка молчала, а раз она не сигнализировала об опасности, можно было открыть странную шкатулку. Восхищенный вздох сорвался с уст. Внутри меня ждал потрясающий бриллиантовый комплект, состоящий из колье, браслета и серёг. Внутренняя сорока осталась бы довольна блеском драгоценностей, если бы не контекст. Пошли дорогие подарки, дабы дама не ворчала. А в моем случае прочувствовала в полной мере роль содержанки. Правда, тема денег поднялась с моей подачи. Поманив котенка пальцем, я побрела в купальню. Там привела себя в порядок после сна. А на выходе из комнаты меня перехватила Адель. Выглядела модистка неважно, с синяками под глазами, бешеным взглядом, встрёпанными волосами и во вчерашнем платье. «Вас похитили и пытали?» — предположила я. «Что? Нет!» усмехнулась она, протягивая мне чехол для одежды. Я шила платье всю ночь. Думаю, это моя лучшая работа. Прохрипела, вперив в меня почти безумный взгляд. Стало немного не по себе. Похоже, я допекла бедную модистку. Она спокойно жила, шила костюмы для нетребовательных к одежде Доминика. Моделировала форму прислуги, а тут явилась извительная фальшивая императрица из другого мира. Я аккуратно заглянула под чехол. Камни засияли в свете солнца. С моих губ второй раз за утро сорвался восхищенный вздох. Модистка превзошла все мои ожидания. «Неужели нравится?» — всхлипнула она. «Только не плачьте», — попросила я. «Постараюсь», — кивнула она, промокая потекшую тушь платочком. Дальше прошла итоговая примерка. Адель проверила правильность кроя и унеслась доделывать свой шедевр. А я внезапно для себя зажглась предстоящим приемом, но это вовсе не означало отмены всех планов. В комнату заглянула Аннет, предложила свою помощь, и я просто попросила со мной поболтать, пока переодеваюсь. Девушка поделилась со мной смешными слухами об окружающих меня демонах. Оказалось, Матео считаю душкой только я одна, остальным достается от требовательного главы службы безопасности. Курин хоть и выглядит суровым воином охраны, но в свободное от работы время он прекрасно поет и танцует. Поведала она о многом, но именно это запомнилось лучше всего. Бедняга потом всю дорогу до полигона нервничал от моих улыбок и взглядов. Но смеялась я не только поэтому. Стало ясным, что он нравится Аннет. Потом пришлось собраться. Я принялась нарезать круги по полю. Вскоре ко мне присоединились другие демоны, но они бежали на почтительном расстоянии. Заходить сегодня в тренировочное здание я не стала. Вернулась в свои покои. Там немного размялась и ополоснулась после тренировки, после чего засела за чтение, параллельно уплетая завтрак. Книга действительно оказалась полезной. Она первая поведала мне историю становления ведьм. В Акрии царило многобожие, поклонялись шестерым покровителям. В стране было огромное количество обителей, где любой мог получить помощь. Чистота девушек ценилась на протяжении всей истории страны, но, судя по всему, не до такой степени, как сейчас. Ведьмы же служили стихиям, за что подвергались гонениям. Валери собрала целый ковен. Они проводили обряды в лесах возле ее родного городка под названием Сигмар. Тогда и был создан Орден Инквизиторов. Женщин арестовывали, запирали в обителях, насильно выдавали замуж, стирали им память, делали все, чтобы отвадить от ведьмовства. А от Валери и ее ковена решили избавиться радикально. Отправили несколько сотен воинов на их поимку. Именно тогда ведьмы продемонстрировали силу накопленных знаний. Город Сигмар ушел под землю вместе с отрядом Инквизиции и ее жителями, а на том месте разросся магический лес, открытый только для избранных. Считается, что в нем можно найти помощь, если прийти с добрым умыслом. Власти Акреи пришлось признать ведьм. Орден Инквизиции переформировали в службу магического контроля. Даже случился брак короля и ведьмы, но ситуация вновь накалилась. Возможно, из-за попытки моей матери бежать от мужа с детьми. А в итоге теперь в Акрее женщин во всем ограничивают, скрывают их внешность от посторонних, чтобы те вдруг не взбрыкнули и не понеслись танцевать голыми в лесу и обливаться кровью для ритуалов. Про стигмы здесь давалась общая информация. С помощью этих знаков ведьмы и колдовали. Приводилось несколько изображений камней, на которых были выбиты эти странные символы. Но автор книги не брался даже предполагать, на чем именно строится колдовство ведьм, ведь они не обладают резервом и не связывают себя с астралом. Зато здесь было написано, что наносятся эти письмена не обычными перьями и чернилами, а с помощью стило, аналога орба демонов. «Интересно», — я сразу рванула прочь из покоев. «Корен, что такое орб и с чем его едят?» — протараторила, выбегая в коридор. «Орб?» — на миг растерялся он, но быстро взял себя в руки. Над его ладонью словно из ниоткуда соткался пышущий паром магический шар. Как бы объяснить попроще, орб создается в астрале, в него вкладываются заклинания, которые с его помощью можно в любой момент применить. «Это как астральная книга у драконов?» — предположила я. «Да», — вздохнул он с облегчением. «Понятно, спасибо», — кивнула я и унеслась обратно в комнату. К сожалению, про стилу говорилось не так много. Ведьмы старались не демонстрировать свою магическую палочку и никогда не делились информацией о себе. Было ясным только одно. Стилу позволяло молниеносно рисовать сигмы и наполнять их силой. Так что дальше я рванула исследовать гримуар сестры. Похоже, наконец наступил мой день, потому что мне удалось отыскать формулу чернил для создания стилу. С их помощью надлежало начертать татуировку во время магического ритуала. Но день плавно перетекал в вечер. Вернулась предвкушающая скорый сон Адель и вручила мне платье. А потом прибежала и Аннет, чтобы помочь подготовиться к вечеру. Хотелось остаться в покоях и узнать еще больше про ведьм, но я решила не злить Доминика. Он прямо сообщил, что мне стоит появиться. Потому следовало приниматься за сборы. «У вас так хорошо получается», — скромно заметила Аннет, наблюдая за тем, как я наношу макияж. «Это несложно», — усмехнулась я, оценивая симметричность стрелок. «Иди сюда». «Но... иди, иди», — подозвала ее я, предлагая присесть на стул возле меня. Аннет была красивой девушкой. Светлые волосы, нежная кожа, серые глаза с голубоватыми прожилками. Немного больше средств ухода. Сформировать форму бровей, и она расцветет. Может, тогда на нее обратит внимание Корин. Для начала надо очистить кожу. Наносить макияж кому-то я любила больше, чем себе, потому с удовольствием принялась за работу. Очистила лицо, нанесла средства ухода, выщипала брови, расчесала волосы и потом придала немного красок естественной красоте девушки. Щеки зарумянились, губы залили, глаза стали ярче и больше. Рада, что мне давался хоть один вид волшебства. «Это будто не я», — рассмеялась она, рассматривая свое отражение в зеркале. «Ты?» — фыркнула я, возвращаясь к наведению красоты на своем лице. «Не смывай и обязательно подмигни Корину». Девушка смущенно потупила взгляд. «Это так заметно?» «Нет», — соврала я. Стук в дверь прервал наш разговор. Аннет покинула гардеробную, но вскоре вернулась. «К вам казначей, Леджер Колле», — сообщила она. «Интересно, зачем?» Я надела халат и вышла к внезапному гостю. Мужчина предстал в костюме синего цвета, с украшенными кружевом манжетами и рубашкой с коротким жабо. Пепельные волосы небрежно спадали на плечи. Лазурные глаза смотрели с прищуром, будто бросая вызов каждому. Взгляд мужчины не упустил ничего из моего облика. Захотелось вновь упаковаться в свой акрийский шатер. «Добрый вечер, мадам де Лакруа». Он чуть склонил голову. «Доминик поручил мне распорядиться о выделении вам содержания. Я решил представиться официально и лично передать ваш... запрос». И указал на деревянную шкатулку, ожидающую своего часа на журнальном столике. «Сегодня прямо день подарков». «Рада, что мою просьбу выполнили так оперативно, месье Коле», — вежливо улыбнулась я. «Можете обращаться ко мне по имени. Меня зовут Леджер». Он приблизился и протянул мне руку. Пришлось позволить ему припасть губами к костяшкам моих пальцев. Возможно, он ждал ответного разрешения на сокращение дистанции, но я не собиралась позволять этому ловеласу общаться со мной так просто. С такими лучше держать дистанцию. «Помню. В 11 классе вокруг меня крутился подобный красавец. Я даже почти влюбилась. А потом сон подсказал, что парень вступил в пари на мою девственность. В общем, сделал мне прививку от обаятельных ловеласов на всю жизнь». «А кто ваша подруга, Виолет?» Теперь он обратил заинтересованный взгляд к зардевшейся Аннет. «Как я мог пропустить такую красоту?» «Это моя личная служанка, Аннет». Я сместилась в сторону, закрывая от взгляда мужчины девушку. «Попрошу к ней не приближаться», — произнесла тише. Леджер с усмешкой склонил голову, но ничего не ответил. «Не буду мешать сборам. Еще раз спасибо». Я снова натянула на губы вежливую улыбку, только на сердце опустилась тревога. Леджер покинул мои покои. «Держись от него подальше», — посоветовала Янет, «и возьми деньги для выплаты долга из шкатулки». «Я не могу», — замотала она головой. «Можешь. Считай, что так я покупаю твою верность, и хватит об этом. Пошли натягивать платье. С этим ни одной не справится».